Девочка подошла поближе. «Посмотрите», — сказала она. «Булавка вонзилась в тряпку. Если бы я не перевесилась вниз так далеко, я бы до них не дотянулась. Маман, надо было только позвонить, и Гастон или другой кто-нибудь достали бы ей медальон». Она думала, что сможет добраться до него сама. Маринуэль взглянула на комиссара. «Вы верите в Бога?» — спросила она. «Ну, разумеется», — удивленно ответил тот. «А папа нет. Он скептик. Но то, что я нашла медальон и пыльную тряпку, было ответом на мою молитву. Я сказала святой деве, я так мало делала для маман при ее жизни. Позволь мне сделать для нее хоть что-нибудь, когда она умерла. Святая дева велела мне высунуться из окна. Мне не хотелось. Мне было неприятно, но я нашла медальон. Я так и не знаю, чем это может помочь маман, но, может быть, там, в раю, ей хочется, чтобы медальон был у ее дочери, а не лежал позабытый и не покрывался ржавчиной на карнизе». Глава 23. Прежде чем уехать, комиссар полиции заверил меня, что вполне удовлетворен расследованием. Моя супруга без сомнения случайно упала из окна и попросил заехать к нему на следующий день в 11 часов. Насколько он понял со слов моего брата, тело перевезут в замок поздней. Он снова выразил мне свое соболезнование. Я снова поблагодарил его. Через несколько минут он уехал. Оба доктора в своей машине за ним следом. Остался только частный поверенный, который был достаточно тактичен, чтобы извиниться за свое присутствие. «Я задержался, месье», — сказал он, — «лишь потому, что понял из беседы с вашим братом, что он не имел понятия о пунктах нового контракта с Корвале. И я подумал, что, пожалуй, есть смысл хотя бы в нескольких словах прояснить ситуацию». «Единственное, что поможет прояснить ситуацию», — ответил я, — «это личное знакомство с контрактом. Мой брат волен прочитать его в любую минуту. Документ находится сейчас у меня в комнате». Поль был в нерешительности. «Мне не хотелось бы настаивать, особенно в настоящий момент», — сказал он, — «но ты должен меня понять. Судя по словам месье Тальбера, новый контракт отличается от старого в самых существенных пунктах. Значит ли это, что все сказанное тобой Жаку и мне по возвращении из Парижа было ложью?» «Да», — сказал я. «Тебе от этого какая разница?» — прервала нас маман. «Владелец фабрики Жан, а не ты. Он имеет полное право устраивать свои дела так, как считает нужным». «Я управляю фабрикой, так?» — сказал Поль. — «Во всяком случае, стараюсь это делать. Знает Бог, это всегда было не этим заниматься, просто не было никого другого. Но зачем Жану было лгать? Вот чего я не понимаю. Какой смысл был ставить нас всех в дурацкое положение?» «Я вовсе не хотел никого ставить в дурацкое положение», — сказал я. «Я думал, что это единственный шанс спасти фабрику. Я отказался от мысли закрывать ее уже после возвращения из Парижа. Не спрашивай, почему ты этого не поймешь». «Но откуда ты взял бы деньги?» — спросил Поль. «Месье Тольбер говорит, что при новых условиях фабрику ждет крах». «Не знаю, я об этом не думал». «Месье надеялся на наследника?» — предположил поверенный. «Потому-то он, без сомнения, и посвятил в это мадам Жан. Разумеется, теперь, когда все обернулось таким образом...» Он замолчал, человек он был осмотрительный. Графиня, по-прежнему сидевшая у камина, не спускала с него глаз. «Мы слушаем вас», — сказала она. «Кончайте свою фразу, месье. Теперь, когда все обернулось таким образом, что дальше?» Поверенный, словно извиняясь, обратился ко мне. «Я не сомневаюсь, месье, ни для кого в семье не секрет», — сказал он, — «что согласно пунктам брачного договора, после смерти супруги вы получаете значительное состояние». «Отнюдь не секрет», — подтвердил я.